Глава 52. Алексей. Стащив с моей тарелки кусочек красной рыбы, Ромка тащит ее в рот и, посмеиваясь собственной ловкости, принимается активно жевать. Я собираю крошки вокруг его рта салфеткой и перевожу взгляд на его мать. Весь вечер не получается не глазеть на нее. Не знаю как, но она удивительным образом идеально вписалась в портрет моей семьи. И нет, это не беспечность, свойственная людям, знающим друг друга сотню лет, и не панибратство в виде своеобразного юмора и похлопывания по плечу. Но я вижу, как Варя кайфует, находясь в кругу моих родных. И это не показное желание понравиться и стремление быть приятной. Ей действительно интересно. Держа Арсения на коленях, она завороженно наблюдает за тем, как мою мать поздравляет сам мэр города Герман Дмитриевич, свёкор моей сестры. Не сказать, что он и его жена Раиса Николаевна слишком дружны с моими родителями, но праздники, подобные этому, всегда посещают. «Спасибо, спасибо, Герман Дмитриевич», — шепчет мама, принимая от него роскошный букет. «Мне так приятно». Губы Варьки расплываются так, будто это у нее день рождения, и это ее сейчас поздравляют. Я пялюсь неотрывно, охреневая, как быстро она снова просочилась внутрь меня и заполнила собой каждую клетку. Я чертов наркоман, подсевший на нее однажды и так и не справившийся со своей зависимостью. Видимо, почувствовав мой взгляд, она поворачивает голову и замирает. Я тоже зависаю на ее подсвеченных изнутри глазах и лучистой улыбке. В них нет принуждения или искусственности. Блять, она реально счастлива. Взявшееся неизвестно откуда давление в груди отдает ломотой в ребра и сплющивает легкие. Варя запускает во мне необъяснимые процессы. Тот, заметив подошедшую Юлю, начинает ерзать на моих коленях и, наконец, спрыгивает и бежит за ней следом. Арсений делает то же самое, скачет в припрыжку за братом и сестрой в сторону игровой. «Все нормально?» — спрашиваю я. «Да», — кивает она, касаясь макушки Ромки кончиками пальцев. «Дождемся, когда оба уснут, и унесем их спящими. Я не представляю, как мы их отсюда сегодня уведем», — шепчет Варя, чуть подавшись ко мне. «По-моему, они в восторге от праздника. Я представляю, какое ее разбирает любопытство». И, не сдержав сиюминутного порыва раздразнить ее еще больше, обнимаю Варю за плечи и притягиваю к себе. Засмеявшись, она толкает меня плечом, а я ловлю нацеленный на нас пристальный взгляд Насти. Играя бровями, она не отводит глаз. Губы сестры принимают форму буквы «О», а Варька заливается краской. Смысл шифроваться? «Неожиданно», — говорит Герман Дмитриевич чуть позже, останавливаясь около меня и моих мальчишек. «Иногда так случается», — отвечаю с улыбкой. Тот молча кивает, а Кирилл, который был в свое время на моем месте, понимающе усмехается. «На тебя похоже», — замечает старший Греховцев, глядя на бегающих с визгами вокруг наших ног пацанов. «В спорт отдашь?» «Посмотрим», — отвечаю я. «Будет стремление — отдам». Давить на них я точно не собираюсь, помня, как мне самому приходилось отстаивать свое решение заниматься рукопашкой. К 9 дети начинают клевать носом. Арс забирается на руки к Варе и пристраивает голову на ее груди. Роман еще ходит за Юлей хвостом, но уже видно, что зарядка на минимуме. «Пора?» — спрашиваю у Вари, указывая взглядом на притихшего Арсения. «Ага», — шепчет она и позволяет мне забрать его. Быстро прощаемся с моими родителями и остальными родственниками. Настя и Кирилл выходят нас проводить. «Приезжайте в гости», — произносит зять, открывая заднюю дверь машины, чтобы я мог усадить в кресло сонного Арсения. «Приедем». Пристегиваю одного и беру на руки второго. Варя, обнимая себя руками, переступает с ноги на ногу. Настя спрашивает у нее что-то про статьи, которое она пишет для московского журнала, а потом неожиданно крепко обнимает и шепчет. «Я так рада!» Не слышу, что отвечает ей Варя. «У меня шумит в ушах, потому что, мать вашу, я тоже рад!» Торможу временами, буксую. Продолжаю злиться и ревновать к ее голубокровому мужу, но при этом всем нутром чувствую, что она моя. Вся, до самой ее потаенной мысли. Это ли не повод радоваться? Усевшись в машину, она первым делом проверяет, как устроились на заднем сидении ребята, а затем смотрит на меня. «Что?» Она улыбается. Глаза сияют, как звезды. И по ней не скажешь, что скромное празднование дня рождения моей матери сильно проигрывает лондонским светским раутам. «Спасибо за чудесный вечер». Я вывожу машину со стоянки на свободную от движения дорогу и, расслабив плечи, кладу затылок на подголовник. Не знаю, что именно привело ее в восторг, но, наверное, ей есть с чем сравнить. «Ты останешься сегодня?» — шепотом спрашивает Варя. «Останусь». Гляжу в зеркало заднего вида на вырубившихся пацанов, затем на обрамляющее лицо их матери кудряшки. «Блядь, куда я теперь без них?» Тихонько вздохнув, она протягивает руку и касается пальцами моей щеки. Совсем как тогда, 3 года назад, когда все наши ласки были ворованными, и меня каждый раз крутило от мысли, что я трогаю ее в последний раз. «Лёш, а ты не думал переехать к нам совсем?» «Думал, конечно. Думал и решил, что именно так и сделаю». «Я не настаиваю», будто спохватывается. «Я не давлю, я просто спрашиваю. Просто...» «Я думал». Обрываю поток ее оправданий. «А ты? Что думаешь по этому поводу?» Уставившись в лобовое стекло, Варька комкает руками стоящую на коленях сумочку. «Я? Ты же знаешь, что я буду только рада, но...» «Но?» «Но...» Порывисто прячет лицо в ладонях и продолжает гораздо тише. «Я не хочу, чтобы это напрягало тебя». «По мне видно, что вы меня напрягаете?» «Нет, боже, что я несу?» «Вот именно», — усмехаюсь я. «Привезу свои вещи на выходных». «Правда?» — восклицает Варька, заглядывая в мои глаза. «Правда. Подумай, что еще нужно будет купить из мебели». «Хорошо», — закусывает губы и отворачивается к окну. «Не знаю, о чем думает и что чувствует, но в моей голове вот уже несколько дней все стоит на своих местах. Она — единственная, кто мне нужен, и единственная, ради кого я буду бороться с внутренними затыками. Понял? Принял. И сразу полегчало». «Варя?» «М?» — отзывается тут же. «У меня чувства. Они сильнее всего остального».